Следующая наша тема очень скучная, но очень важная. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. Первая римская. Демографический рост и этно-региональная структура. Второе. Развитие сельского хозяйства. Здесь первая арабская. Экономическое развитие, двоеточие. Изменение структуры аграрного производства. Дело в том, почему я говорю, что вот это очень важная вещь. Дело в том, что при вот внешне, вроде бы, особенно до середины 40-х годов, правление Николая, оно было таким блестящим. Россия сильная страна, но под этим всем тикал взрывной механизм. И в экономике и демографии происходили те изменения, спокойно, тихо, которые потом взорвались. Это очень похоже на брежневское время, которое сейчас многие вспоминают с такими хорошими чувствами, потому что действительно это было спокойное время, но мы проедали свое будущее при Брежневе. И за этим фасадом брежневским спокойным шли те процессы, которые потом взорвались в период перестройки. То же самое происходило при Николае. Единственное, процессы временные в XIX веке развивались значительно медленнее, и поэтому то, что в XIX веке заняло лет 60-70, в XX веке мы проскочили примерно за 20 лет. Но типологически очень похоже. Благополучный фасад и действительно благополучие, но тикает механизм, который, если его не обезвредить, взорвется. В обоих случаях его не обезвредили. Поэтому, если внимательно смотреть на экономические изменения, на демографический рост, становится совершенно понятно, что рано или поздно бомба взорвется. Вот то, что сейчас, например, происходит в Западной Европе, большое количество выходцев из стран Арабского Востока и из Северной Африки, это тоже, правда, Арабский Восток, постепенно, к 2050-2060 году, это создаст ситуацию, которая, ну, невозможно, чтобы это не отразилось на политике, на общей культурной ситуации, на смене элит и так далее. Значит, первое арабское здесь записали. Экономическое развитие, двоеточие, изменение структуры аграрного производства. А. Расширение посевов технических культур. Б. Расширение посевов пшеницы как экспортной культуры. Вот знающему человеку, аграрнику, вот то, что мы сейчас записываем, оно очень легко объясняет, что страна въезжала потихонечку в аграрный кризис, который потом придется расхлебывать большевикам в 30-е годы 20 века. В. Развитие огородничества и товарного птицеводства. Кстати, именно в правлении Николая I картошка стала вторым хлебом у нас. Это вот картофельный взрыв произошел именно при Николае I. Г. Сельскохозяйственное освоение новых земель. Это, кстати, Новороссия, Северный Кавказ, Сибирь. Д. Формирование производственной специализации регионов. Второе арабское. Отсталость сельского хозяйства. А. Незначительность распространения сельхозмашин. А кто мне скажет, а чем вообще пахали крестьяне у нас в основном? В 19 веке, как и в 11? Плугом. Это тех, у кого... А как вы себе представляете, плуг – это тяжелая вещь или нет? А кто тащит плуг? Ну, так. Но быки были не у всех. Ну, дай бог, там у 20%. А остальные на чем пахали? А кроме плуга есть еще какое-то устройство? Саха. А вот саха, она глубоко вспахивает почву, нет? Сколько сантиметров, кто знает? 10-15 сантиметров. Вот. Дело в том, что вот вообще само по себе появление плуга, это было просто революцией. Кто знает, когда в Европе произошла вот эта сельскохозяйственная революция, которая, кстати, резко направила развитие Западной Европы, так сказать, в сторону феодализма, когда появился плуг, который тащила восьмерка быков, очень, очень тяжелый плуг. Ведь саха, по сути дела, царапает почву 10-15 сантиметров. А кто знает, когда появился плуг вот этот тяжелый европейский? Ну, как вы думаете, это давно было или нет? 7 век нашей эры. И сразу же изменились франкские календари. Если вот до этого плуга франкские календари, там месяцы были такие аллегорические фигуры, то после вот этой технической революции в сельском хозяйстве месяцы стали такими активными покорителями природы. Вот. И в этом отношении, конечно, вот этот рывок сельскохозяйственный Запада, он резко увеличил тот продукт, который создавался. На Руси же в XIX веке, так же, как и в XI, в X, вот этой в центральной части России, пахали, продолжали пахать сахой. И не так много изменилось с тех пор. И кто мне напомнит, сколько у нас урожайность в Центральной Европе, в Центральной России? Привет, сам 5, сам 6 – это Англия. Сам 3, сам 4. Сам 3, сам 4. В Англии сам 5, сам 6 стало расти. И здесь принципиально важная цифра сам 5, сам 6. Как только достигает такой уровень урожайности, начинается отток людей из сельского хозяйства, потому что обеспечивать продовольствием людей можно меньшим количеством. И в этом отношении Европа уже в 7 веке двинулась вперед. А кто мне еще скажет, какая штука еще резко изменила экономическую ситуацию в Европе? Мельницы, совершенно верно. А может, вы знаете, кто настроил мельницы с XI по XIII век? Это был определенный орден религиозный, который, вот если взять, есть такие карты по экономической истории Европы. Европа в XI веке, Европа в XIII веке и мельницы. И вся Европа усыпана этими мельницами. Причем это сделал один орден всего. Цистерцианцы. Был такой орден цистерцианский. Вот это вот они. А кстати, какие еще орденские структуры были в Европе, кто знает? Вот цистерцианцы еще. Тевтонский орден, правильно, так, или немецкий орден, а еще. Вот орден, который традиционно выполнял роль полиции для папы. Если перевести на русский язык, то это будет с латыни. Божьи псы, доминикане, доминиканцы, францисканцы, мальтийский орден, который сейчас известен. Сейчас функция мальтийского ордена – это он такой орден оперативной связи между Ватиканом и главными спецслужбами Запада, МИ-6 и ЦРУ. Значит, дальше двинулись. Б. Экстенсивный характер увеличения аграрного производства. Что значит экстенсивный характер? Это как? Увеличение просто территории, увеличение аграрного производства. Ну, слава богу, у нас территории было ешь чем хочешь. И до тех пор, пока было куда расширяться, у нас не было в стране массового голода. Кто знает, когда в России вспыхнул первый голод настоящий? Не, ну что вы, при большевиках, что ли? Что же вы все на большевиков твалите, а? Это неправильно. Дело в том, что вообще экономическая история, она только внешне кажется очень скучной. На самом деле экономическая история – это ключ к очень многим вещам. В 1892-93 годах вспыхнул первый голод. И связано это было вот с чем. К концу 20 века все пространство России было экстенсивно освоено. А интенсификация сельского хозяйства в тех технических и экономических условиях была невозможна. И кроме того, произошла еще одна вещь. Промышленность, фабрика убила производство в деревне ремесленной. Потому что у нас как мужик выживал в деревне? Кто мне напомнит, когда у нас в основном вот период сельскохозяйственных работ? С какого месяца по какой? С мая по? По сентябрь, совершенно верно. Отсюда, как я вам говорил, в одной из самых первых своих лекций у нас особая трудовая психология у русских людей. Навалимся и за быстрое, и за короткий срок сделаем много-много-много, а потом будем лежать, плевать в потолок. Но это связано с тем, что у нас 5 месяцев можно работать, а остальное время работай, не работай. Но людям же надо выживать. Сам 3, сам 4 – это уровень только вот не умереть с голоду. Поэтому русский мужик занимался бортничеством, охотой, грибы, кто с кистенем выходил на дорогу. Но вот эти вот 7 месяцев с октября по апрель он выживал, делая какие-то поделки, приторговывая. Пришла фабрика, и это все закончилось. То есть смотрите, что произошло в конце 19 века с русской деревней, и это стало основой двух русских революций, причиной 5-7 годов и 17-го. Во-первых, расширяться некуда, а во-вторых, промышленные, то есть вот ваши ремесленные эти поделки в деревне, ребята, они больше не нужны, потому что есть фабрика. То есть это был предел, и на этот предел, на достижение этого предела русская деревня ответила революцией. Третья арабская. состояние крепостного хозяйства. А. Уменьшение господства натурального хозяйства. Рост товарности. Б. Прекращение наделения крестьян землей в некоторых регионах. Переход к огородничеству. Вот это очень важный момент. Земля закончилась. То есть наступило то, что называют относительное аграрное перенаселение. Поэтому, точнее так, кто мне напомнит, мы уже говорили, но мне нужно, чтобы вы это знали очень хорошо, чтобы вам никто никакую лапшу никогда не повесил на уши. Это у нас во время перестройки вышел фильм Говорухина «Какую Россию мы потеряли». То есть смысл был такой. Пришли большевики-мерзавцы, была до них хорошая Россия, и пришли какие-то большевики, все испортили. На самом деле это абсолютное вранье, все было не так. В здоровых обществах революции не происходит. Революция происходит там, где общество заболело, и нет терапевтического способа излечения, лечат хирургически. Так вот, кто мне напомнит, сколько у нас нужно было нарыло населения земли, чтобы жить с земли в Центральной России? Сколько гектар? 4 гектара. Сколько было в 1913 году? 0,4. Я хочу, чтобы вы это хорошо запомнили. Это к вопросу о том, какая замечательная Россия была страна в конце 19 века. Очень гордо говорят, мы кормили всю Европу. А почему мы кормили всю Европу? Во-первых, у нас ничего другого не было. А во-вторых, крестьянина заставляли продавать. Недаром был такой принцип «не доедим, но продадим». Крестьянина обложили такими налогами, что он вынужден был за бесценок продавать зерно. Голодать, у нас была очень высокая смертность, которая перекрывалась только высоким уровнем рождаемости. А кто мне может объяснить, почему в крестьянских обществах такой высокий уровень рождаемости? Они что, идиоты? Ведь они не могут столько детей прокормить. Здесь есть как это от безграмотности, контрацептивов нет? Или здесь какой-то есть экономический смысл в большом количестве детей в бедном обществе? Ну, маленький, если у вас участок, то вы хоть, так сказать, 100 помощников. Значит, на самом деле, большое количество детей у крестьян при высокой смертности – это то же самое, что пенсия сейчас. Это те, кто будет о тебе, выживут там 3 из 10, но они будут заботиться о тебе в старости. Поэтому вот сейчас в Китае проблема, одна из проблем, по крайней мере, 10 лет она была. Вы знаете, в Китае была такая компания «Один ребенок, одна семья». То есть одна семья, одна ребенок. Ну и очень многие действительно пошли по этому пути. Но дело в том, что в Китае нет пенсий вообще, просто нет пенсий. И поэтому, если ребенок умирает, то оказывается, что у родителей некому за ними будет в старости ходить. И по Китаю прокатилась массовая волна самоубийств. Там даже они развернули программу психологической помощи родителям, массовая программа, у которых умер единственный ребенок. То есть большое количество детей – это страховка в старости. И вот это вот прекращение наделения крестьян землей в некоторых регионах и переход к огородничеству говорит об очень простой вещи. Земли перестало хватать. Наступало, это называется, относительное аграрное перенаселение, когда земли мало, а народу много. Третье. Ослабление личной зависимости крестьян от помещиков. В скобочках отходничество. Кто знает, что такое отходничество? Кто такие отходники? Нет, отходники – это те, кто уходил в город. Это люди, которые уходили на городские промыслы, жили в городе по полгода, за ними сохранялся участок в деревне, потом они возвращались и платили деньгами барину своему, что они где-то там чего-то, так сказать, заработали. Это, кстати, помещики стали при Николае отпускать охотно крестьян на отходный промысел, потому что земли не было. Г. Проявление кризиса крепостного хозяйства. Вот это давайте я помедленнее буду диктовать, вот это вы обязательно запишите, потому что у нас даже в учебниках нормальных почему-то об этом очень мало написано. Записываем здесь. Ухудшение экономического положения помещиков прежде всего. Залог и перезалог поместий. Помещики закладывали и перезакладывали свои поместья. В начале 19 века было заложено 6% крепостных. Помещики 6% крепостных заложили государству. А в 1859 году заложено было уже 66%. Кстати, о чем говорит вот тот факт, что за меньше чем 60 лет столько было заложено крепостных государству? Это о чем говорит? Не хватало денег, потому что люди идут сдавать вещи в ломбард тогда, когда не на что жить. Кто помнит, в чем была суть аферы Чичикова в «Мертвых душах»? Правильно. Вот это очень важный момент. Их переписывали раз в 8 лет, и Чичиков и пытался сработать. А вот уже из другой области вопрос на знание. Чичиков был вот по табеле о рангах. Он был серьезный чиновник или мелочь? Мелочь. А почему же его тогда прокурор принимал? Он приехал в город, и там весь цвет общества вышел его принимать. А он, у него какой был ранг? Что и обусловило, кстати, то его принимали всерьез. У него был 6-й ранг. Это между полковником и генералом. Вот почему-то, как не задаешь вопрос, все почему-то думают, что Чичиков был в социальном плане ничтожный человек. Нет, он был, он был 6-го класса, то есть полковник. А раз полковник, значит, к нему обращались «Ваше высокоблагородие». То есть к каждому рангу было свое обращение. Вот. И он был, сказать, вовсе не мелочь. Значит, записали по ухудшению положения. Значит, смотрите, кризис крепостного хозяйства развивался прежде всего как процесс обеднения помещиков. И я еще раз вам напоминаю, что за 17 лет, с 33 по 50 год, разорилось 24 тысячи семей помещичьих из 127. Это социальная катастрофа. Государство пыталось смягчить зависимость крестьян от помещиков, и при Николае I в этом плане был достигнут ряд успехов. Третье римское – развитие промышленности. Ну, здесь мы только, так сказать, запишем без комментариев, потому что, в общем, с промышленностью во второй четверти 19 века у нас было не ахти. Значит, первое арабское – мелкая крестьянская промышленность, точка, отходники, рост городов. Нужно, кстати, сказать, что в правлении Николая I во всех крупных провинциальных городах были отстроены центральные площади, ну и здания в них. То есть это правление Николая I в плане провинциальной архитектуры – это градостроительный бум. Второе арабское – крупная промышленность. В скобочках число предприятий за 50 лет первой половины 19 века увеличилось в 7 раз. Рост численности вольно-наемных. Первые попытки применения машин. Значит, запишите, когда у нас была первая попытка. 1798 год, первые предельные машины. Промышленный переворот в России и его особенности. Четвертое. Торговля и транспорт. Четвертое римское. Первое арабское. Внутренняя торговля. А. Постоянная торговля. Б. Биржевая торговля. Бирж в России было 4 штуки при Николае I. Как вы думаете, в каких городах? Ну, 3 столицы и плюс 1 портовый город. 3 столицы в России, это какие считалось у нас 3 столицы? Ну, 2 они и сейчас, а какой город считался в России 3-й столицей? Ну, понятно, Москва, Петербург, это ясно. 3-я столица? Не. Ради чего Константин Павлович отказался от царского трона. Он решил остаться в этом городе и в этой стране. Ему там очень нравилось. Откуда Константин послал отречение от престола? Из какого города? Как? Варшава, конечно, Варшава. Значит, в Варшаве была биржа. И еще один крупный портовый город. Одесса, конечно. Значит, запишите, биржевая торговля, Петербург, Москва, Варшава, Одесса. В. Ярмарки. Самая крупная ярмарка – Нижегородская. Оборот в середине 19 века – 40 миллионов рублей. Второе арабское – внешняя торговля. А. Экспорт. Как вы думаете, куда мы в основном экспортировали товары? У нас была одна страна, в которую мы 70% нашей продукции гнали. Ну, подумаем по логике вещей. Великобритания, правильно. Ребята, правильно говорить. Англия мы можем говорить только до 1707 года. В 1707 году они объединились с Шотландией и стали называться Великобританией. Поэтому вот, понятно, до 1707 года Англия, после Великобритания. Значит, да, Великобритания, 70% российского экспорта. Пенька, лен, сало. Это вот шло туда. Торговали также с Ираном, Османской империей, Средней Азией. Б. Импорт. Импортировали больше всего тоже из Англии, 34%. Третье арабское. Транспорт. Водный. А. Водный. Появились пароходы активно в николаевское время. Б. Гужевой транспорт. И В. Железные дороги. Пятое римское. Финансы. Вот это очень интересный момент, мы его довольно подробно с вами разберем. Первое арабское. Обесценение бумажного рубля. В 1810 году рубль реально, 1 рубль ассигнациями, реально за этим стояло 19 копеек серебром. То есть рубль был обесценен. Второе. Подготовка финансовой реформы Спиранским и Гурьевым в начале 19 века. Третье. Финансовая реформа Егора Конкрина. Это был замечательный министр финансов у нас, что редкий случай, министр финансов не казнократ, ну или, скажем, минимально. В скобочках, он, значит, министр финансов был, это был действительно замечательный человек, с 23 по 44 год. Шестое римское. Изменения в социальной структуре русского общества в первой половине 19 века. Седьмое римское. Общая оценка социально-экономического развития России в первой половине 19 века. Такой взгляд с высоты. Здесь первое арабское. Разложение крепостнической системы в сельском хозяйстве и еще больше в промышленности. Второе. Промышленный переворот и постепенное складывание капиталистических отношений. Третье. Формирование предпосылок отмены крепостного права. Четвертое. Изменения в социальной структуре. Теперь давайте запишем статистику, чтобы представлять, что такое была Россия в цифровом плане. Значит, к середине 19 века площадь России достигала 18 миллионов квадратных километров. А как вы думаете, сколько в середине 19 века в России жило народу? Примерно какого порядка цифр? Понятно, что вы не знаете, но вот как вы думаете, вот навскидку? Середина 19 века. 50 тысяч? Нет, тысяч это у нас в Люберцах 50 тысяч. Миллионов было. Значит, давайте запишем. Мы сейчас начнем, просто чтобы у вас была картина динамики с 1722 года, с первой переписи. 1722 год, 14 миллионов. Москва с мигрантами. 1742, 16 миллионов. 1762, 19 миллионов. То есть, смотрите, очень-очень незначительно растет население. 82 год, 1782, 28 миллионов. 1796, 36 миллионов, потому что присоединили Польшу и юг России. 1812, 41 миллион. 35, 60 миллионов. 51, 69 миллионов. И 58, 74 миллиона. Значит, дальше фразу, которую я скажу, вы должны ее просто записать как формулу. По этно-региональной структуре Россия представляла собой моноэтнический центр с тяготевшими к нему заселенными русскими людьми Сибирью и Дальним Востоком и национальными окраинами. То есть было русское ядро плюс русский Дальний Восток и Сибирь и национальные окраины. Европейская часть России была разделена на 47 губерний и 5 областей. Губернии делились на уезды. В среднем в губернии было 10-12 уездов. Некоторые губернии объединялись в генерал-губернаторство или наместничество. Ну, например, Закавказье. Это было связано с войной. Ну и кроме того, в России в первой половине 19 века уже была отчетливо видна региональная экономическая специализация. Теперь давайте запишем такую таблицу, которая показывает рост вольно-наемного труда. Помните, я вам говорил о том, что капитализм – это не просто мануфактура или фабрика, или завод. Это социальное отношение, когда с одной стороны выступает капиталист, как владелец овеществленного труда, капитала, а с другой стороны рабочий, который продает рабочую силу. Если капиталисту противостоит крепостной, это уже не капитализм, а нечто другое. Это крепостная мануфактура. То есть о развитии капитализма мы можем судить, помимо прочего, по количеству вольно-наемных рабочих и их соотношению с с количеством крепостных в мануфактуре. Вот давайте посмотрим, когда произошел перелом в развитии капиталистических отношений в России с точки зрения соотношения вольно-наемных и крепостных. Значит, у нас будет таблица, там будет три столбика. Левый столбик пишем годы, второй столбик – количество предприятий, и третий столбик – количество рабочих. Значит, первый год у нас будет 1799, количество предприятий – 2094, рабочих – 81,8 тысяч, то есть 81 800, и в скобочках из них вольно-наемные – 33 600, то есть большая часть рабочих – крепостные. Следующий год у нас 1825 в самом левом столбике. Количество предприятий – 5261. Количество рабочих – 210 600. Из них вольно-наемных – 114 500. То есть вот половина вольно-наемные, половина крепостные. Но, разумеется, для России 210 тысяч рабочих – это ничто. 1860 год. Количество предприятий – 15 338. Рабочих – 565 тысяч. Из них вольно-наемные – 462 тысячи. То есть вольно-наемных здесь уже больше. Но сам по себе капиталистический уклад – охватывал, видите, всего 462 тысячи человек. Он никак не влиял на общую картину. Во второй трети XIX века в России начинается промышленный переворот. В Англии когда промышленный переворот произошел? Кто мне напомнит? Первая страна, где произошел промышленный переворот. Когда? Когда стартовал и когда первые результаты пришли в быт? Когда промышленная революция в Англии началась? Началась промышленная революция в 1780-е годы, а в 1840-е и 50-е результаты уже пришли в бытовую организацию. Я вам, по-моему, уже говорил о том, что если вы возьмете английские журналы начала 40-х годов 19 века, то там будет много дагеротипов сельской местности. А вот если вы возьмете самый конец 40-х годов, то есть прошло там 7-8 лет, там будет огромное количество фотографий заводов, фабрик, городских улиц. То есть вот эти 10 лет стали таким очень важным переломным моментом, когда результаты индустриализации пришли в повседневную жизнь. Запишите, пожалуйста, особенности промышленного переворота в России. Первое. Он запоздал по сравнению с Западной Европой. Но он запоздал не только в России, во Франции он тоже запоздал, и в Германии по сравнению с Англией, с Великобританией. Значит, запоздал по сравнению с Западной Европой. Второе. Первый этап прошел в условиях крепостного права. Третье. Высокие темпы промышленного переворота. Это то, что причина, то, что по-английски называется «latecomer effect». Как мы переведем «latecomer effect»? Ну, эффект запоздания. Тот, кто запоздал, тот может использовать результаты того, кто пришел первым. Следующий момент здесь у нас – рост городов. Запишите, пожалуйста, с 1811 года по 1863 число городов увеличилось с 630 до 1032, а городское население увеличилось с 2 765 тысяч до 6 105 тысяч, то есть почти в 2,3 раза. Среди общей массы городов преобладали небольшие, где-то так 16-20 тысяч, то есть очень небольшие города. Крупнейшими городами были Петербург и Москва. И запишите, пожалуйста, цифры. Очень интересно понять, а в городах жили горожане или кто-то другой. Значит, смотрите, в 1963 году в Петербурге жило 540 тысяч человек. Из них более 52% – крестьяне. То есть население города – это были крестьяне-отходники. И это создавало определенный климат в городе, потому что эти люди знали, что они проживут 3-4 месяца и вернутся в деревню, где есть у них остаются наделы. И они селились в городе слободами, и они относились плохо вообще к горожанам, они относились плохо к тем, кто имел постоянную работу, они не очень любили самих горожан, горожане не любили их, и это было постоянное трение вот этих людей, которые жили в слободах, и которые через 3-4-5 месяцев уходили в деревню, а на их место приходили другие люди из той же деревни. То есть они, эти люди, не порывали связей с деревней. Они жили в городе, но не превращались в горожан. Вот это очень важный момент русской урбанизации второй половины 19-го, начала 20 века. Но началось все, естественно, в первой. По Москве. В Москве жило в 63-м году 462 тысячи человек. Из них 58% это были крестьяне. Финансовая реформа. Вот это, пожалуйста, запишите подробно, потому что, как я вам уже говорил, финансовая история у нас в учебниках очень представлена неважно. Дается статистика по промышленности, по сельскому хозяйству, а финансы, которые являются одним из важнейших моментов экономических, они как-то забываются. Значит, к 1816 году в результате континентальной системы, кто мне напомнит, что такое континентальная система? Это запрет на торговлю Великобритании континентальным державам, который ввел Наполеон. Так вот, к 16 году в результате континентальной системы и борьбы с Наполеоном финансовое положение России было столь тяжелым, что курс бумажного рубля упал до 19-20 копеек серебром. В 25 году он поднялся до 25 копеек, но это все равно была ситуация критическая. С 1820 по 22 год, запишите эти цифры, государственный доход сократился на 175 тысяч рублей. Это огромная сумма по тем временам. Был огромный дефицит бюджета. В государстве не существовало устойчивого курса ассигнаций. То есть, что это означает? Это означает, что денежные знаки оценивались произвольно при торговых сделках. Конкретный пример. Крестьянин продает на рынке сено и получает за него ассигнациями из расчета 3 рубля 35 копеек за 1 серебряный рубль. То есть, получая ассигнационный рубль за 30 копеек, он должен был отдать фактически его за 28 копеек. У казны на ассигнации был свой курс 29 копеек. То есть это было такое наперсточничество на самом деле. И в последние годы царствования Александра I было уничтожено очень много ассигнаций на 240 миллионов. Но осталось еще 600 миллионов. Это наследие Екатерины. И нужны были другие меры. Вот их и провел Егор Конкрин, который был министром финансов с 23 по 44 год. Что он сделал? Он сосредоточил в госказначействе значительный запас золота и серебра, после чего можно было решиться на уничтожение старых денежных знаков и выпуск новых. Успешным оказался и выпуск так называемых депозитных билетов, которые как сохранные расписки выдавали тем, кто сдавал золото и серебро. То есть ты принес золото и серебро, сдал, тебе дают депозит, что ты сдал золото и серебро, и этим депозитом можно было расплачиваться. Они ходили как деньги. В 1839 году было решено ввести серебряный рубль, объявить его монетной единицей, и считать законной мерой всех обращающихся в государстве денег. По отношению к этому рублю был установлен постоянный курс ассигнаций. 350 ассигнаций за 100 рублей серебром. То есть была проведена девальвация, узаконенное снижение курса бумажных денег. А затем в 1843 году был произведен выкуп по этому курсу всех ассигнаций с обменом на серебряную монету, которые разменивались уже рубль на рубль. То есть, смотрите, логика такая. Сначала мы накапливаем золото и серебро. Тем, кто приносит золото и серебро, даем депозиты, накапливаем вот эту массу, а потом начинаем изымать ассигнации, меняя уже в другом соотношении. С уничтожением ассигнаций денежное обращение пришло в порядок. В употреблении были золотая и серебряная монета. Это способствовало упорядочению государственного бюджета. То есть, я еще раз обращаю ваше внимание, Результаты правления Екатерины в сфере финансов Россия расхлебывала почти 50 лет. Это была плата за возникновение западоподобного господствующего слоя. Социальная структура. Тоже очень интересная вещь. Запишите, пожалуйста. В середине 30-х годов 19 века в России насчитывалось 127 тысяч помещичьих семей. Это 1,5% населения. В 1737 году дворян было 64,5 тысячи. Это за две ночи можно вырезать. В 1858 году численность дворянства достигла 900 тысяч. В 1820-е годы 14% дворянских семей вообще не имели земельной собственности. 70% были мелкопоместными. Запишите, пожалуйста, что мелкопоместными считались те, кто имел менее чем 100 душ мужского пола. 14% были среднепоместными, это от 100 до 1000 душ, и около 1,5% это были настоящие магнаты, это было 1500 семей всего таких, которые были крупнопоместными, они владели количеством душ более 1000. И им принадлежали, вот этим 1,5%, им принадлежали 33% крепостных. То есть неравенство во владении крепостными характеризовало всю, по сути дела, верхушку. И, строго говоря, за уровень выше мелкопоместного выходили только 15% дворян. Остальные были довольно бедными. В 30-е и 40-е годы идет процесс разорения дворянства. Развитие товарно-денежных отношений подрывало натуральное хозяйство. И процесс разложения крепостничества шел уже, так сказать, вполне очевидно. И протекал он противоречиво и неравномерно в различных губерниях. Крестьянство дореформенной России делилось на три группы. Первая группа – помещичьи крестьяне, частновладельческие. Вторая группа – государственные или казенные. А третья группа называлась удельные. Как вы думаете, а удельные – это кто такие? Если они не государственные и не частные, они чьи тогда? Какие есть идеи? Ну, думаем. Не государственные и не частные. Нет. Свободные были государственные. Кто был главный у нас богатей в стране? Конечно, это удельные, это те, кто принадлежал царю, царской фамилии. Значит, первая группа была самой многочисленной. Крестьянские повинности со временем росли, и с конца 18 века по середину 19 века размеры оброка, то есть форма эксплуатации, увеличилась в 2,5-3,5 раза. И помните, я вам говорил, что во время правления Екатерины эксплуатация увеличилась в 3-3,5 раза. То есть уровень эксплуатации постоянно возрастал. Это было связано, с тем, что помещики беднели, и они больше эксплуатировали крестьян. Ну и, во-вторых, чтобы вести западоподобный дворянский образ жизни, им не хватало средств. Они проедали свое будущее. В крепостной деревне всегда существовало экономическое неравенство между самими крестьянами, шел процесс социального расслоения и существовала внутри деревенская эксплуатация. Как называли сами крестьяне тех крестьян, которые выступали в качестве эксплуататоров? Это вот традиционная ошибка. Нет, не кулаки. Подсказка. Называли их так, они вступали в противоречие с общностью крестьянской. Крестьянская общность называлась мир. Отсюда слово мироед. Мироед – это крестьянин-эксплуататор. Кулак – это нечто другое.